кроме тех, которые просто неизбежны в такой маленькой стране, как наша. Между ними не было никаких рабочих связей. У них были очень разные жизни. Одна незамужняя, любящая вечеринки, вторая — жена и мать. Мне кажется, если факт рассматривать под таким углом, эти два дела представляются ничем не связанными между собой. Вступила в беседу Ингер Йоханне, набирая в электрический чайник холодную воду из-под крана. Но заметьте, оба убийцы очень сильны физически. Вибекке убили перед домом и втащили в спальню. Побороть Фиону тоже было нелегким делом. «Вы всегда так разговариваете?» — спросил Зигмунд. «Как так?» «Заканчиваете предложение друг друга, как близнецы моей сестры». «Ну, у нас души близнецы», — объяснила Ингер Йоханна и улыбнулась, поняв по выражению лица Зигмунда, что он не просек иронии. «Одинаково думаем, одинаково чувствуем. Кофе?» «Да, спасибо. А если...» Он прикрыл рот рукой, пытаясь приглушить отрыжку. «Если мы говорим о двух разных преступниках, можно ли предположить, что второй убийца, тот, который отправил на тот свет Вибекке Хайнербак, пытался сделать так, чтобы это выглядело серией?» «Ну, из двух убийств серии не получится», — сказал Ингвар. «Выглядит довольно жалко. Давайте для начала согласимся с тем, что речь идет об одном и том же убийце. Я не могу с этим согласиться», — вмешалась Ингер Йоханне. «Пока что. Хотя и думаю, что ты прав. Несмотря на то, что общих черт довольно много, они все-таки не такого характера, чтобы с определенной долей уверенности сказать, что действовал серийный убийца. Я тут подумал...» Начал Зигмунд и покраснел, как подросток, чья голова переполнена жгучими вопросами о половой жизни, на которые у него нет ответа. Он почесал бедро и неуклюже покачал головой. На какое-то мгновение он даже показался Ингер Йоханне милым. Она налила кипяток в кофеварку, молоко в кружку и пододвинула к нему сахар. «Я просто подумал», — попытался еще раз Зигмунд, — «о том, как такое профилирование...» «Профайлинг». Он не мог решить, произносить это слово по-норвежски или по-английски. «Называй это профилированием», — разрешило его сомнение Ингер Йоханне. «Профайлинг» звучит как-то, как будто в криминальной телепрограмме. «Тебе не кажется?» Он налил себе слишком много кофе и был вынужден потянуться к чашке губами и отхлебнуть обжигающей горячей жидкости, прежде чем... решился ее поднять. «Ай-яй!» — вскрикнул Зигмунд. Обжегшись, силой потер верхнюю губу и загнусавил дальше. «Мы тоже что-то умеем, конечно. Довольно много. Но ты ведь училась в ФБР у этого супермена. И я подумал, молоко?» — перебил Ингвар. И, не дожидаясь ответа, начал лить его в чашку Зигмунда, так что кофе перелился через край. «Сахар? Вот. Профилирование. Такое многогранное понятие», — сказала Ингер Йоханне, протягивая Зигмунду салфетку. «В любом убийстве, как правило, есть элементы, которые указывают на определенные черты характера виновного. И этот вид профилирования используется в любом расследовании. Просто его так не называют». «Ты хочешь сказать?» — начал Зигмунд. И повозил салфеткой по столу, отчего лужа из кофе с молоком стала только больше, что когда полиция обнаруживает мужчину с ножом в паху в его собственном доме, а парень, который вызвал полицию, стоит в углу, пьяный в доску, и плачет, мы тоже создаем профиль. Типа убийца в нетрезвом состоянии поссорился с близким родственником, а рядом оказался нож, и он не хотел никого убивать, и так искренне раскаивается, и хотел позвонить и позвать на помощь.